Глава восьмая, часть вторая. «Что сейчас было, Изабель? Что с тобой? С кем ты говорила?» Геон смотрел в перекошенное злобой лицо сестры. «Ты зришь, невидимая? Кем же ты стала?» Изабель откинула протянутую к ней руку и рыкнула, выставив когти. «Сам не догадываешься? Не видишь? Или твое появление в лесу случайность?» Вампирша отпрыгнула от Геона в сторону, пытаясь совладать с приступом ярости. Калечить брата она не хотела. «Не подходи сейчас ко мне, не нужно!» Белошвейка выбросила руку в его сторону в предупреждающем жесте. Додсон сделал шаг вперед, проигнорировав предостережение. Громкий и властный мужской голос заставил кузнеца остановиться. «Оставайся там, где стоишь! Ее слова не пустая угроза!» Геон замер на месте. Изабель бешеным взглядом обшаривала лес, пытаясь обнаружить говорившего. «Тссс, успокойся, все хорошо. Я рядом, я всегда рядом». Крепкие руки обхватили разгневанного зверя сзади и прижали спиной к жесткой груди. «Тихо, милая моя, не нужно делать резких движений. Сейчас все пройдет. Хочешь срубить дерево?» Вампирша помотала головой. Присутствие Дерека действовало успокаивающе. «Не хочу. Я опять видела его, и он снова с женщиной». Она коротко взвыла и, опустив голову, принялась глубоко дышать, пропуская ледяной воздух сквозь легкие. Рыцарь помассировал тонкую шею и, развернув Изабеллу к себе лицом, принялся поглаживать худенькую спину. Он говорил тихим шепотом. Но идеальный слух вампирши улавливал мельчайшие интонации в голосе друга. «Давай об этом поговорим. Раз уж тебя преследует видение, научись реагировать на них правильно». Он приподнял ей голову и заглянул в глаза. «Граф живет нормальной человеческой жизнью. И не обязательно принимать каждую женщину рядом с ним за соперницу. Только если увидишь его возлежащим с кем-то на ложе». Мышцы спины вновь стали деревенеть от напряжения. Дерек усилил нажим. «Рядом с тобой сейчас двое мужчин, но ни один из них не делит с тобой постель, так?» Изабель кивнула, соглашаясь с доводами. «Почему ты считаешь, что с ним все по-другому? Отпусти гнев и ревность, не позволяй им управлять собой. Не становись орудием зла. Не дай зверю сделать из себя безжалостного убийцу». Он тяжело вздохнул, сам нуждаясь в этот момент в успокоении. «Стать им просто, но жить с этим слишком тяжело. Через все это я прошел и знаю, о чем говорю. Ты не сможешь и захочешь покончить с собой, а это почти невозможно. У тебя есть ради кого жить. Не только ребенок, но и брат, и...» Вампир замолчал на несколько секунд и с горечью добавил. «Ты слишком дорога мне, хоть не хочешь этого замечать. Я последую за тобой, не желая вновь жить в одиночестве. Не допусти моей смерти без отпущения грехов». Мышцы Блэр постепенно расслаблялись. Гнев отпускал. На место ему пришел стыд. Она опустила голову вниз и тяжело вздохнула. «Я ничего не могу с собой поделать. Стоит увидеть его рядом с женщиной, ярость завладевает разумом». Вампирша посмотрела на замершего на месте Додсона и горько улыбнулась. «Кем я стала? Видишь сам. Монстром, готовым разорвать любого в припадке бешенства. Я больше не твоя кроткая любящая сестра». Геон улыбнулся, желая показать, что ничуть не напуган. «Ну, кроткой ты не была никогда, а для чудовища слишком красиво». Изабель усмехнулась и, поведя плечами, освободилась из плена рук Дерека. «Тем не менее, это так. И давай условимся на будущее, если оно у нас, конечно, будет. Когда я прошу, не подходи ко мне, значит, не стоит этого делать, хорошо?» Брат согласно кивнул. Блэр обратилась к рыцарю. «Ты действительно веришь, что мы можем получить отпущение грехов?» В кровавых глазах тлел слабый уголек надежды. Дерек немного помолчал, прежде чем ответить с совершенной уверенностью в голосе. «Верю. Всегда возможно получить отпущение, если заплатишь за него хорошую цену. Цена прощения вампира – спасение тысячи праведников». Я знаю, что это почти невозможно, но всякое в жизни бывает. Может, когда-нибудь мне удастся сделать это. Войн на нашу бессмертную жизнь хватит». Изабель рассмеялась. Каким бы жестоким ни хотел казаться бывший воин Христа, в душе он оставался безнадежным романтиком с надеждой на высшее добро и справедливость. «Ты мне веришь?» Дерек подхватил с земли брошенный белошвейкой меч и закрутился вокруг дерева, выделывая сложные колющие удары. «Верю, и очень хочу в этот момент оказаться рядом. Но 1000 праведников — это слишком. Вряд ли во всей Англии найдется хотя бы сотня живущих без греха». Гион с восхищением смотрел на вампира, проделывающего невероятные приемы. Если бы он сам умел так виртуозно обращаться с оружием, возможно, в тот день ушел бы на своих двоих и не стал бы мерзким чудовищем. Рука кузнеца непроизвольно вскинулась вверх, пальцы дотронулись до жесткого шрама. Праведники не мечтают о мести. Он, как и Изабель, не попадал в заветную сотню. Блэр заметила, какое впечатление произвели действия рыцаря на брата. Она видела, с каким презрением он ощупывал собственное лицо. Одного из самых красивых мужчин замка солдаты графини Бетфорд за несколько минут превратили в урода. И в этом тоже она виновата. Изабель сжала кулаки. Похоже, она способна приносить только несчастье. Даже жизнь ребенка находилась в руках кровавой убийцы по ее вине. Не может никого сделать счастливым, больше никого, никогда. Вампирша попыталась вспомнить, каким было лицо графа в день их последней встречи. Расплывчатые образы с трудом вырисовывались в голове, и почти во всех Ричард улыбался. Значит, она может приносить счастье, или вернее, была способна до того дня, как попала в темницу. Жаклин. Снова Жаклин. Постоянно Жаклин. Графиня, как черное зло, вошла в ее жизнь в день, когда Ричард покинул замок, и на всех, кто оставался рядом с наивной белошвейкой, обрушивались неприятности. Лишь на миг в ее памяти всплыли недавние образы Ричарда. Ни в одном из них, даже рядом с красотками, он не был счастлив. А может быть, он несчастен от того, что ее, Изабеллы, нет рядом? Она встряхнула головой. Не нужно тешить себя ложными надеждами. Тех, кого любят, не бросают. Уж лучше вспоминать случившееся плохое, чем надеяться на несбыточное хорошее. Жить, лелея в душе ненависть, намного проще. Это чувство не позволяет расслабиться или сойти с ума. Есть определенная цель, которую она должна достигнуть. Изабель напомнила себе список тех, чья память или сломанная судьба требовали отомщения. Бетти, возможно, заплатившая жизнью за рождение дочери. Фрес, покинувший девочку, когда той было всего лишь 5 лет. Ее собственный малыш, Гион, Нед. Вот лишь малый перечень тех, кто обязан был леди Бетфорд своим несчастьем, и когда-нибудь Изабель заставит ее заплатить по счетам. Нед. Имя крестного среди перечисленных стояло последним, но она ничего не знала о его судьбе и каким образом посчастливилось брату выжить. Кого она должна благодарить? Кто стал ангелом-хранителем для Дотсонов? Человек, способный ответить на эти вопросы, стоял сейчас рядом, но она до сих пор не удосужилась его расспросить, замкнувшись на собственном гневе. Она растянула губы в улыбке, обращаясь к Дотсону. «Гион, почему ты оказался сегодня в лесу в этом месте? Мне так много нужно узнать. Где крестный?» «Я уже могу подойти к тебе?» Он шагнул в ее сторону, не дожидаясь ответа. «Да, все нормально. Это была лишь короткая вспышка гнева». Изабель старалась не шевелиться, чтобы не напугать брата резким движением. «Про кого говорил твой друг?» Гион сделал второй шаг. «Кого ты видишь?» «Это долгая история». Вампирша усмехнулась. Ее только что успокаивали именно по этому поводу. Не стоит рисковать еще раз. «Я готов ее выслушать. Хочу пригласить вас в свой дом. Там вечером соберутся родственники и друзья, и мы сможем обо всем поведать друг другу. Я не случайно здесь появился». Известие, что Дотсоны по-прежнему живут дома, ошеломило и обрадовало. Они должны знать, каким образом пояс попал в руки Ричарда. Может, он и вправду искал ее? Надеясь и не веря в везение, она задала следующий вопрос. «Дом, ты остался в замке? Нам с Дереком нельзя там показываться». «Мне тоже». Гийон покачал головой. «Для всех его жителей я мертв». Блэр усмехнулась. «Глупо надеяться на удачу в любви. Не с ее счастьем». Дотсон так и не понял, почему его слова сначала вызвали блеск надежды в глазах сестры, а затем разочарование. «Я приглашаю вас в заброшенный домик королевского лесничего. Именно там я живу последние полтора года». Гион осторожно взял Изабеллу за руку. «Нед жив. Больше не стану ничего говорить. Сама все увидишь». Вампирша прижалась к широкой груди, уткнувшись, как в детстве, носом в его подмышку. «Я люблю тебя. Прости». Гион погладил подругу по голове и поцеловал в макушку. «Я знаю». «Не бойся, я ни за что вас не покусаю». Гион усмехнулся. Он не мог представить сестру с зубами, сомкнутыми на своей шее. Если бы боялся, то не рискнул бы идти в лес, разыскивать девушку-вампира, поразительно похожую на пропавшую белошвейку. «И Нед знает о тебе. Это он отправил меня на поиски». Изабель удивилась. Неужели в замке кто-то, кроме графини и Тильды, знал о ее существовании? «Как? От кого?» Вторгся в разговор Дерек. Монахи не зря говорили, что их станут искать. Рыцаря мучило нехорошее предчувствие, а он привык доверять интуиции. Нужно как можно быстрее покинуть это место. «Надо решать, что делать с лошадьми и грузом. Нам нельзя здесь оставаться. Да и вообще в графстве. Это становится опасным». Он решил уточнить у Гийона. «До твоего домика далеко?» «Нет, в паре миль отсюда. Но идти через густой лес? Телега не пройдет. А она нам и не нужна. Но и бросить все как есть мы не можем. Нужно инсценировать нападение разбойников». Дерек запрыгнул на телегу. «Я проверю, что тут есть ценного». И стал одним за другим обнюхивать мешки. Чтобы узнать, что лежит в грубой холстине, ему не требовалось их вскрывать. Вампир решил, что нечего другу Изабеллы стоять без толку. «Гион, распрягай лошадей. На них изгрузим скраб». Он откладывал то, что могло пригодиться, в одну сторону. Понемногу в правом углу телеги выросла целая гора из вещей и провианта. «Я заберу еду. Ее ни за что не оставили бы разбойники». Вампир откупорил глиняный сосуд, с наслаждением втягивая терпкий аромат вина. «Хорошая выдержка. Да и год, видимо, был урожайный. Не откажусь выпить глоток дорогого напитка». Изабель презрительно фыркнула. Дерек рассмеялся и вывалил содержимое из глубокой соломенной корзины, чтобы поставить в нее сосуды. На дно телеги повалились разноцветные нитки, пяльцы, крючки для вязания и мотки с пряденной шерсти. Вампирша от удивления открыла рот. «А это святым отцам зачем? Неужели шьют и вяжут по вечерам от безделья?» Дерек сгреб все назад и сунул корзину в руки вампирши. «Не говори глупостей. Работы в монастыре всегда хватает. Почему бы монахам не обшивать и не обвязывать себя?» Изабель попыталась оттолкнуть короб, но рыцарь уже более строгим голосом добавил. «Ты не можешь выглядеть на пирах чучелом. Это поможет привести одежду в надлежащий порядок». Он достал пару рулонов ткани, лежавших на самом дне. «Да и мне не мешало бы обрести достойный вид. Вот и докажи, какой ты хорошей была белошвейкой». Гион хохотнул, заметив недовольную мину на хорошеньком лице сестренки. Белошвейкой она была знатной. Недаром графиня заказывала ей шить платье на свадьбу сына. Он прикусил язык, осознав, что сказал слова, которые могут вновь привести сестру в бешенство. Изабель силой швырнула корзину в снег, но сдержалась и даже не зарычала. Гион подобрал соломенную утварь и привязал к мешкам, которые перекинул через спины лошадей. Он с сожалением смотрел на тощие бока кобыл. То ли монахи не проявляли должного усердия при уходе за средством передвижения, то ли клячи были слишком старыми. Дотсон почесал место чуть пониже крестца и проворчал. Эх, жаль, нет сёдел. Ну да ладно, не глиняный, не тресну. Через некоторое время процессия из 4 лошадей во главе с Гионом углубилась в лес. На поляне остались лежать мертвые монахи, да ненужный, разбросанный на несколько метров вокруг, скраб. Выждав, пока лошади отойдут на достаточное расстояние, чтобы не испугать их своим запахом, на поляне появились друзья Изабеллы – волки. Серые хищники были не прочь разделить добычу с вампирами. Валивший из раскрытых пастей пар покрывал лохматые морды инеем. Они дождались приказа от Альфы и принялись прочесывать территорию возле телеги. Волки обнюхивали все вокруг, рылись в корзинах, раздирали нетронутые мешки, отыскивая и тут же пожирая съедобные. Огромный вожак обошел почти закоченевшие тела слуг Господа. Он оскалил пасть, сморщив нос, и зарычал на посмевшего лизнуть вывалившиеся кишки священника серого переярка. Тот поджал хвост, прижав уши, и перевернулся на спину, выказывая полную покорность. Самец позволил молодому волку безнаказанно отползти в сторону, а сам, повторно обнюхав снег вокруг монаха с распоротым животом, поднял заднюю лапу и опрыскал святое лицо, выражая полную солидарность с его убийцей. Слишком уж сильно смердил этот двуногий. Жаклин оглянулась, заслышав шаркающие шаги старой кормилицы. Тильда сильно сдала за последний год. Казалось, время, не имевшее прежде над ведьмой власти, опомнилось и решило отобрать у верной служанки графини не только красоту и молодость, но и здоровье. Старуха протянула любимице свиток. «Вот, посмотри. Тут ответ на твою просьбу». Леди Бетфорд в последний раз глянула в сторону монастыря. Она так и не услышала условный троекратный звон главного колокола. Жаклин довольно ухмыльнулась. Прошло достаточно времени, значит, монахи сгинули, так и не достигнув стен аббатства. Это и неудивительно. Она правильно все рассчитала. Груженная доверху телега не могла не привлечь внимание вампиров. А уж тот скраб, что она распорядилась отдать в дар монастырю, тем более. Милтон прекрасно знала жадный, вздорный характер поганого на язык священника. Он с мышью, облопавшейся недоеденных крошек и сдохшей в его келье, не расстанется, а уж с подаренным добром тем более. Ее план снова удался. Вампиры убрали еще одного свидетеля ее подлости. Ричард не сможет узнать, кто отдал приказ священнику. Не сумеет поведать ему о выдуманном венчании Блэр с Дотсоном. Она потерла лоб сквозь вуаль. Чересчур хлопотными выдались последние деньки. Слишком много навалилось забот. Необходимо уничтожить всех ненужных свидетелей. Никто и ничего не сможет рассказать молодому графу о кознях хозяйки замка против Белошвейки. Но если вампирше все же удастся с ним встретиться... Слово матери против слова нечисти. Посмотрим, кому сын поверит. Графиня развернула тонкий свиток. Текст, написанный мелким почерком, дополняло набросанное угольком изображение. Человек с отрубленной головой горел в костре. Что это? Способ убить вампиров. Верный, подсказанный им. Тильда стрельнула взглядом вниз. Можешь не сомневаться. Леди Бетфорд с любовью смотрела в слезящиеся на ветру, выцветившие с годами глаза кормилицы. «Давай спустимся. Тебе вреден холод. В моих покоях тепло. Там все подробно и объяснишь». Она подставила старой корге согнутую в локте руку, позволяя уцепиться за рукав плаща скрюченными пальцами. «Тебе протопили камин?» «Да, но в каморке все равно слишком холодно», — тяжело вздохнула Тильда. Гулкие удары каблуков графини по камню заглушали мягкие шажки ведьмы. Лишь хриплое дыхание старухи вторило им в такт. «Хотя бы еще с десяток лет протянуть!» Она окинула ласковым взглядом идущую рядом правительницу. «Как я оставлю тебя одну, крошка моя? Что ты станешь делать без верной Тильды?» Милтон накрыла ладонью сухие пальчики кормилицы и не спеша повела ее вниз по лестнице. «Сегодня же прикажу завесить стены гобеленами. Ты не умрешь раньше меня», — проворчала она, обращаясь сразу ко всем невидимым. «Не смей. Я достаточно щедро плачу твоему хозяину». Через некоторое время в покой графини поднялся капитан-солдат. Он вышел спустя несколько минут, получив странный приказ. Графиня пожелала обучиться стрельбе из арбалета, добавив при этом загадочную фразу: «А уж мечом я голову как-нибудь отрублю». Старый солдат снял шлем и, почесав седую голову, подумал: «Уж не кур ли леди Бетфорд стрелять собралась? Ох уж эти графские причуды! Ему бы их заботы».